Часть первая. По течению сна. Любовь. Сны — это сегодняшние ответы на завтрашние вопросы. Эдгар Кейс. Виктория с раннего детства считала свои яркие, волнующие, пугающие, загадочные сны полноценной частью существования. С возрастом она стала находить тому логические и даже информационные подтверждения. Живой мозг не знает сна. И если он регулярно выдает своему обладателю значительные, незабываемые видеосюжеты, столь выразительные и полноценные в эмоциональном плане, значит, такова цель его программы. План судьбы, связывающий прошлое и будущее. И это, возможно, единственное объяснение того, что ты во сне испытываешь шок от узнавания совершенно незнакомых мест. Стынешь на ветру отчаяния и тоски, когда из освещенного круга сна ступает в глушь ночи силуэт, который никого не напоминает, или наоборот, похож на многих. И лишь ты и только в этот миг понимаешь, что роднее души нет на свете. Проснешься и несешь боль потери, как драгоценный дар. Так в реальной жизни Виктории возник эффект обратного узнавания. Она забыла сюжет давнего сна. Потерялась в лабиринте ночей даже сама картинка. Лишь собственная острая реакция хранится где-то в уголке сознания. Это может быть страх, отчетливое понимание опасности. Это иногда просветленное освобождение от тяжести, которая секунду назад казалась необъяснимой, неподъемной и вечной. Или самый редкий и желанный миг. Плотная и теплая волна озарения, покоя, надежды — и приближение какой-то особой цели, еще не разгаданное узнавание. Виктория даже не помнит, с чем это бывает связано во сне, но она давно не удивляется, когда концентрат ночных эмоций берет ее в плен наяву. Это может случиться из-за звука чьего-то голоса, сочетания слов, чужого взгляда, который она вдруг узнает и понимает. Виктории недавно исполнилось 40. Она 5 лет замужем за кинорежиссером, снимается во всех его сериалах. У нее дочь, которая вступила в возраст своей самостоятельности и живет в отдельной съемной квартире. Лена учится в консерватории по классу фортепиано и параллельно участвует в чёсах разных групп как пианистка или аккомпаниатор поп-звёзд. Виктория редко видится с дочерью. Еще реже слышит, как та играет. Она не может судить о том, насколько хороша Лена как музыкант. Но она ясно видит, что дочь выстроила свои приоритеты. Она, конечно, любит музыку, но не бескорыстно. Для Лены важен тот факт, что музыка стала ее инструментом для получения постоянного и хорошего дохода. Виктория не видит в том ничего плохого. Лена сама создала свой завершенный образ делового и расчетливого человека. Она прочно стоит на ногах. Можно быть уверенной, ее дочь всегда сумеет все просчитать, чтобы не допустить погрешностей в планах и, не дай бог, эмоциональных ошибок. В рациональности Лена пошла дальше и решительнее матери. Хотя Викторию тоже многие считают рассудительным и даже расчетливым человеком. Никто не сможет привести примеры ее необдуманных слов или опрометчивых поступков. Она надежно закрыла от всех глаз свой сундук тайных путешествий, изъявив сон и обратно. И она никогда и никому не признается, что сокровища того сундука часто кажутся ей самой главной реальностью, вершиной осмысленного существования, напрочь лишенного банальных толкований и примитивного порядка. Ваня, младший сын Виктории, живет с ее родителями. Он учится в 7 классе, нуждается в постоянном присмотре, режиме и правильном питании. А Виктория вечно пропадает на съемках, так что и тут все в порядке. Ване лучше с бабушкой и дедушкой. Виктория за него спокойна. С отцом своих детей Алексеем Виктория развелась почти 6 лет назад. Лёша — кинооператор, которому раньше постоянно приходилось искать новое место работы. Он очень талантливый, невероятно импульсивный, непредсказуемый. И, как следствие такого сложного набора, пьющий, завязывающий и после трудного периода воздержания вновь впадающий в запой. Впрочем, в последний год все изменилось. Лёша вырвался из порочного круга. Стал сам себе режиссером, смог создать собственную студию, которая быстро приобрела известность. Он сумел прийти к большому успеху. А после развода Виктория сама занималась разменом их четырехкомнатной квартиры. Для себя и детей нашла неплохую трёшку. Для Лёши — однокомнатную в Подмосковье. В Москве не получилось. Да так и лучше. У него не будет соблазна к ним являться, когда выпьет. Она сама заботливо сложила его вещи и перевезла вместе с частью мебели в новое жилище. Аккуратно поместила одежду Лёши на вешалке в новом шкафу. Купила в местном хозяйственном необходимую посуду. На рынке хорошие продукты. И сделала полный обед как минимум на неделю. Алексей не умеет готовить. Он даже не всегда помнит, что нужно поесть. Обустроив жилье своего бывшего мужа, Виктория долго отмывала там все до блеска, что помогало ей ни о чем не думать и ничего не чувствовать. Вечером устало присела на кухонный диванчик, размышляя. Позвонить ему, чтобы рассказать, где, что и как разогревать, или просто уйти, оставив записку. Ясно понимала только одно. Надо убежать, чтобы не встретиться и не прощаться. Второе как-то совсем невероятно. Был уже поздний вечер, а она все сидела там, не включая свет. И вдруг дверь открылась. Алексей вошел в кухню, щелкнул выключателем и не удивился, увидев Викторию. Он был совершенно трезв. «Спасибо, Вика», — сказал он. «Я утром вышел из хлева, даже отдаленно не напоминающего жилье, а вернулся в чистую, уютную, пахнущую вкусной едой квартиру. Прямо как будто домой пришел. Тебя проводить? Детям, наверное, ужинать пора. Нет, извини, не подумал. Конечно, нет. Не стану беспокоить детей. Я постараюсь не слишком их травмировать своими визитами. Буду терпеть, сколько смогу. У меня к тебе только одна просьба. Не потеряй ключ от моей берлоги. Не для того, чтобы тут убирать и готовить. Я эти вопросы решу. Просто меня греет такая мысль. У Вики есть ключ. И она в любой момент может открыть дверь и войти. И даже не потому, что мне это нужно. У меня как раз все хорошо. Работа пошла отлично. И я уже неделю не пью ни капли. Смешно, да? Такие подвиги. Наверное, единственно возможные для такого жалкого человека, как я». «Ты не жалкий», — произнесла Виктория. «Ты просто слишком добрый, беззащитный и ранимый. И я понимаю твою беду. Ты же знаешь. Тебе нужно защищаться только от самого себя. Все остальные тобой восхищаются, любят или на худой конец жалеют твой талант и постоянно ноющую душу. Конечно, я не потеряю этот ключ. И к детям приезжай, когда захочешь». «Да, конечно. Спасибо тебе». Он смотрел на бывшую жену как маленький, полностью зависимый ребенок. Она поднялась, мучительно думая, как обойти его, чтобы не коснуться, не заглянуть в его вечно виноватые глаза. Не взглянуть не получилось. Он тоже не шевельнулся, только произнес: «Все в порядке. Я очень люблю тебя». «Хорошо», — кивнула она. «Береги себя. И не обрывай связь ни в каком случае». Они оба поняли, о чем она сказала. О его запоях, когда он сам укрощал себя, как дикого зверя. Запирался, метался, понимал, насколько он может быть опасен самому себе. Детей Лёша никогда не обижал. Наоборот, постоянно чувствовал себя виноватым и сдерживал проявление своей горячей любви. Виктория не слышала от него ни одного грубого слова. И вот решилась на такой жестокий разрыв только потому, что однажды четко поняла: их дети не должны оказаться у пропасти, на дне которой горе и боль. Ни на секунду не должны. «Пока, Лёша». Она быстро ушла. В темном чужом дворе ей пришлось опереться на грязную стену этого ужасного дома, чтобы не упасть. Она прокусила себе губу до крови, стараясь сдержать вой на полную луну, которая пялилась на нее, издевалась и злорадствовала. «И я тебя люблю, Лёша», — прошептала Виктория. Для нее это была аксиома — любовь к Алексею. Но ее нужно было отодвинуть, победить и в идеале истребить во имя более веской и актуальной задачи. Виктория была обязана спасать жизни тех, которым эти жизни и подарила. И самой порожить, работать, не ожидая каждую минуту грозового приближения собственного животного страха, не думая, что-то уже случилось, я просто еще не знаю. Такие пары разлучают неестественная смерть в конце общего пути после мирного, ровного существования. Их отрывает друг от друга лихая беда, несовместимая с тем, что в принципе способен вынести человек. Очень скоро Виктория вышла замуж за своего действующего режиссера Игоря Варламова. У них получился спокойный и дружеский союз. Не так, чтобы страстная любовь, но то, что гораздо лучше, надежнее и разумнее. Так все и говорили Виктории. Наконец ты вышла замуж по уму. 5 лет Виктория и ее близкие спокойно проживают каждый день. Радуются осуществлением желаний, печалятся по поводу неудач. Вместе решают проблемы каждого и в любой ситуации с надеждой готовятся встретить следующий день. И каждый вечер Виктория, поцеловав на ночь мужа, отправляется в свой лабиринт сновидений. Все тот же панический страх узнавания незнакомых мест. Все та же точка, когда из круга сна уходит во тьму тот, кого она не успела рассмотреть. По утрам она бежит от этих сновидений, как от болезни или напасти, как от преследователя, жестокого и коварного охотника за ее покоем. Она глушит, истребляет даже те фрагменты сна, которые способны застревать в памяти и биться острыми осколками в сердце, нервы, отравлять кровь и поджигать все, что видят глаза. В какой-то степени у нее все получается. Никто не говорит Виктории, что она меняется в худшую сторону. Наоборот, со всех сторон одни похвалы и комплименты. «А ты все хорошеешь. Как тебе удается так выглядеть в любое время суток после любого количества работы? Как приятно общаться с разумным и спокойным человеком». Сериалы Игоря сложностью не отличались. Для того, чтобы играть своих героинь, Виктории рвать душу не требовалось. И однажды, совсем недавно, ее озарило жутковатое открытие. Ее жизненные приоритеты выстроились угрожающим образом. Главным оказывалась не работа и даже не беспокойство за близких, не потребность им помогать, поддерживать, радовать и постоянно к ним стремиться. На первый и самый важный план выходили навязчивые ночные ощущения, рожденные из них предчувствия. Главными эмоциями становились уцелевшие при дневном свете и ясном сознании тоска и страх потери. Кажется, это страх окончательно потерять то, что уже утрачено. И наступил день, когда Виктория честно, храбро и решительно призналась самой себе в том, что все изменилось. В туманных лабиринтах сна она утратила эффект неузнавания. Виктория все поняла. Переплетение черной и чужой чащи, тени, которые невозможно задержать и разглядеть. Это все даже не сам Алексей, а его тяжкая, неотвратимая беда. Только это. И Виктория напряженно пыталась понять, что более иллюзорно. Ее вроде бы полноценная реальная жизнь или блуждание неспящих эмоций. Что есть ее любовь? Теплота близости и взаимного понимания с Игорем или испепеляющий душу страх за Алексея? И как понять и унять свой безутешный тайный плач по нему? Почему это не проходит, а лишь усугубляется? Это предчувствие чего-то страшного и реального или только иллюзия, рожденная из сознания потери? Потери самой возможности — задержать на краю то ли его, то ли себя. Ненависть. Режиссер Игорь Варламов считается стабильно успешным и в меру креативным, без экстравагантных забросов. У него устойчивая репутация уравновешенного и доброжелательного человека. Он старается быть внимательным ко всем в равной степени, независимо от того, нравится ему человек или не очень. Игорь ненавязчиво демонстрирует личную заинтересованность в успехе каждого, при этом не допускает ни фальшивой похвалы, ни преувеличенных надежд. Игорь никогда не теряет критичности, объективности и чувства меры ни по отношению к другим, ни в общении с самим собой. Чувство меры — это и есть, скорее всего, показатель сбалансированного психологического равновесия и психического здоровья. Игорь в меру предан своему делу, без фанатизма и субъективных иллюзий об особом месте в искусстве. Он в меру любит жену Викторию, без эмоциональных перепадов от экстаза до отчаяния, которые и превращают отношения людей в добровольное и перманентное кипение в котле страстей. Игорь в меру, без натужного преувеличения, интересуется здоровьем и успехами детей Виктории. Это значит, что он считает их родственниками, заботится, желает добра, но не выступает с лозунгами «Вы мне больше, чем родные», «Я вам отец, а не отчим, сбоку припеку». Дети давно уже не малыши. Все вроде понимают и отвечают Игорю примерно тем же. То положительное обстоятельство, что дети живут отдельно от матери и отчима, конечно, на пользу ровным и мирным отношениям в семье. Игорь и Виктория за них спокойны. Дети не видят родителей в периоды творческих неудач, неуверенности и даже страха перед будущим, которое всем нередко угрожает невзгодами, потерями и даже ураганами. Игорь имел бы полное право сказать себе, что сумел построить гармоничную основу своего внутреннего и внешнего мира, если бы ни одно исключение из правил. В душе Игоря давно поселилась всего одна напасть. Один тяжкий груз. Одна постоянно кровоточащая рана. Один страшный порок. Игорь ненавидит бывшего мужа Виктории, Алексея Серова. У этой ненависти давняя и странная история. Она началась давно, когда Алексей только женился на Вике, студентке второго курса актерского факультета в ГИКа. История вообще началась как дружба двух начинающих творцов. Один был тогда старательным подмастерьем заслуженных авторитетов. Второго щедрое студенческое братство сразу признало гением. Этот второй был Алексей. И пусть никто не подумает, что Игорь ему завидовал. Ни в коем случае. Он преклонялся перед талантом товарища, восхищался красотой его жены. Когда и по какой причине дружба вдруг превратилась в неприходящую, ядовитую ненависть, больную, опасную страсть? У этого события нет конкретной даты. И не может быть причин, потому что Игорю так и не удается их для себя сформулировать. Самые тяжкие и глубокие раздумья приводят его к неизменному выводу. Причин нет. Может ли ненависть быть симптомом какой-то болезни, которая поражает весь мозг? Какой-то иллюзией, фантастической химерой, предчувствием грозной опасности? Все бывает на свете. Только проходят годы. Они ступили во второе десятилетие дружбы ненависти, а мозг Игоря по-прежнему здоров, активен и настроен на позитивное отношение ко всем людям. И никто не нарушал внутреннюю безопасность Игоря, никто не внушал чувство страха, не казался опасностью. Никто. Даже Алексей. Точнее, именно Алексей. Он наверняка понятия не имеет, что Игорь все годы напряженно ищет, получает и переживает информацию о нем. Они все реже встречаются. Виктория уже 5 лет жена Игоря, а не Алексея. Она, конечно, всегда нравилась Игорю, как красивая женщина и способная актриса, но он не собирался отбивать ее у Алексея. Он не ревновал Викторию к мужу. Они поженились, когда Вика с Лёшей развелись. И мало кто поверит, но до этого у них даже романа не было. Они вместе, потому что так получилось. Так им удобнее и легче. И однажды к Игорю прилетела одна мысль. Она такая необычная, неконкретная. Ее не проверить, не доказать. Но она зацепилась, поселилась. Застряла стрелой с отравленным наконечником. Ненависть Игоря рождена не поступком, словом, отношением Алексея. Не какими-то его качествами, которые Игорь не может принять. Она связана лишь с тем фактом, что Алексей есть. Его существование невероятным, почти безумным образом лишает смысла жизни самого Игоря. А она должна была быть такой безупречно полной его жизнь. Если очень упростить сложный набор чувств и ощущений, то получается что-то вроде простенькой сказки с зеркальцем. Кто на свете всех милее? В жесткой реальности, в поле сурового выживания людей взрослому, опытному и уверенному в себе мужчине невыносимо каждую минуту отвечать самому себе, как дурацкое зеркальце. Алексей это делает лучше. Алексей бы на такое не польстился. Алексей увидел бы самый удачный ракурс, выбрал самые подходящие слова. Алексею не надо думать, как он выглядит. Не надо следить за своим поведением, пытаться понятно выразить мысль. Он тот, который может себе позволить все, что хочет, потому что люди от него примут все. Даже его чудовищные, убийственные запои. Это факт. Он многим людям почему-то милее всех на свете, как недостижимый эталон безусловного и честного таланта. Ему простят ошибки и неудачи. Простят и скажут: «Это не ошибка, не провал, это другое. Мы просто пока не в состоянии понять». При этом Игорь ни на минуту не допускает для себя такого примитивного объяснения. Его ненависть рождена завистью. Это исключено именно для него. Ведь его удел, его профессия — ценить особый дар, человеческую уникальность. И в нем всегда есть отклик, когда он смотрит работы Алексея, слушает его слова. Но как-то так получилось, что из всех помех на свете Игорю причиняет настоящую, неутолимую и непоправимую боль только существование Алексея. Игорь, возможно, еще не ступил на последнюю ступень этой лестницы падения. Он не спросил у Виктории, каким Алексей был любовником. Не мужем, тут все ясно. Был бы нормальным супругом, она бы его не бросила. Трудно не понять, что для Виктории развод был настоящим горем. Но Игорь не знает, как она оценивала его в постели, во время и после любви, как смотрела на него за завтраком. Игорь уверен, что он не ревнив. Это просто нелепо — думать о том, что чувствовала Виктория столько лет назад, когда к ней прикасался Алексей. Но откуда же такой страх перед самой возможностью это себе представить? Это похоже на фобию того, о чем даже не имеешь представления. Он в заколдованном поле непонятных ощущений и предчувствий. Иллюзия ненависти, фантом ревности. Но эти мифические враждебные идеи разрушают обманчиво спокойный, гармоничный образ того, что он считает своей привязанностью к жене, ее искренним и доверчивым ответом. Все слишком гладко и до примитивности просто, как на застывшей, лубочной картинке. Виктория только кажется простой, но она никак не примитивный человек. Ее простота может быть тоже обманом его, Игоря, зрения. Она ведь хорошая актриса, а он знает, что это значит. Возможно, стоит решиться, привлечь собственное творческое воображение и проникнуть, ворваться в ее интимное прошлое, которая, быть может, не такое уж прошлое. Сделать это и узнать, каково в аду. И заодно проверить свою отвагу. Может, эта крайность все для него окончательно и прояснит. Для всех них прояснит. Игорь допускает, что все его сознательные, множество раз проанализированные реакции на самом деле лишь ширма настоящих чувств, спасительная иллюзия. А за ней буйное пламя того, что он сам себе запретил видеть и понимать. И это не его хвалёное чувство меры выстраивало в безупречный ряд события жизни и отношения. Это просто врожденная трусость перед тем, на что не хватает ни сил, ни ума, ни таланта. Игорь, как режиссер, умеет с насмешкой или презрением отмечать раздражение и злобу тех зрителей или критиков, которые не в состоянии принять и пережить сам факт сильных чувств и вдохновенную яркую игру актеров, способных их передать. Так бунтует всесторонняя бездарь, сделал давно вывод Игорь. Люди бьются о собственную эмоциональную тупость и не способны из нее вырваться. Потому что признать ее наличие — их приговор себе. Они могут признать себя бедными, несчастливыми или больными, но только не ущербными, не гнилыми пнями, которые не способны осознать чужую страсть, драму, чьё-то ослепительное счастье. Хотя бы допустить и смириться. Легче все это отвергать до гробовой доски. Да, Игорь слегка презирает человеческую неполноценность, но как творец принимает и ее. Зрителя, как прохожего, не выбирают. Но однажды тяжелой бессонной ночью он уходит из супружеской спальни в кабинет, чтобы там застыть на часы, как ему казалось, без мыслей. А к утру выносит и себе приговор. Настал, как говорится, черед. Он обращается к своему отражению в темноте. Казалось, что неполноценность — удел других. Так долго казалось. И вдруг стало ясно. Да это же мой удел. Вот в чем так трудно было признаться себе самому. Я понимаю самые тонкие и самые сильные эмоции на площадке, на экране, на страницах сценария. И я всегда панически боялся их в жизни. Я убедил себя, что мне с Викой удобно и легко, как с комфортной машиной, качественным креслом. Я бы хотел презирать Алексея за то, что он так горел на всех кострах с ней и без нее. И, наверное, горит до сих пор, если еще не обуглился. Пытаться пренебрежительно отталкиваться, как поступают все ущербные и толстокожие, но перестало получаться. Наверное, переполнена чаша лицемерия и самообмана. Временами я ненавижу их обоих за то, что они настолько не такие, как я. И я не хочу, чтобы Алексей жил на свете. Потому что Вика не перестанет его любить, пока он жив. А я никогда не смогу свободно вздохнуть, постоянно понимая, что этот человек дышит глубже, талантливее и с гениальным результатом, при всем его нелепом безумии и преступном отношении к себе, своей жизни и любви. Алексей топчет себя, как никто и никого, и при этом даже не становится жалким. Он всегда умудряется оставаться на недосягаемой высоте. А мой удел — лишь хорошо прятать свою ущербную ненависть и покорно тащить свой тайный крест. Существует же миссия или синдром Сальери. Возможно ли нести эту тяжесть не покорно, а как-то иначе? Ущербность, мать ненависти, никогда не позволит мне ответить себе на этот вопрос. И отражение Игоря в темноте бледнеет, съеживается, как на скамье подсудимых, но не исчезает совсем. Остается блеклым и бесформенным пятном. Лучшего образа не придумаешь для собственной безысходности, для отсутствия гордого выхода у слабой и трусливой души. Ложь. Лене нужны были даже не деньги. Ей нужно было много денег. И желательно сразу. Все ее опасения и комплексы с детства были связаны с неотвратимым и тяжелым открытием. Человек способен без видимого напряжения на одном вдохновении по велению только таланта сразу заработать много денег, практически осчастливить близких, а сам даже не заметить этого факта. Деньги для него не были целью, он их вообще не брал в расчет. Он переживает только болезненное расставание с собственным вдохновением, боится тишины и ночи, теряет из виду тех, кто с ним рядом и от него зависит. Деньги для него лишь способ превратить собственный раздрай души в окончательный и бессмысленный бедлам. Такой у Лены папа. Таков Алексей Серов, которого многие называют гениальным. Он уже 1000 раз тонул в омуте своего безволия, неспособности переносить все спокойно и достойно, как другие люди. Он не умеет выживать, а его чертовы талант и вдохновение всякий раз возрождаются, а с ними и все более робкие надежды семьи. Папа опять получит награду, деньги и вагон восторгов, и все это отправит в топку своего безумного отходника. Какие-то типы, называющие его другом, растащат самым наглым образом все, что жена и дети Алексея мысленно уже распределили на свою прекрасную жизнь. Отец потом не вспомнит ни имен этих лжедрузей, ни сумм, которые он им отдавал по самым тупым придуманным поводам. Чаще всего это болезнь мамы, трагедия с ребенком, поджог и ограбление дома. Очень скоро мама Виктория узнает в их общей среде, что у самого крупного должника сроду не было ни ребенка, ни дома. Не факт, что есть мама. А сам он никогда не возвращал никому даже 100 рублей. Как такой тип оказался рядом с Алексеем перед его премией, гонораром, меньше всего известно самому Алексею. Лена еще в подростковом возрасте сознательно перестала смотреть работы отца, которые многие называли шедеврами. Она, дочь творческих людей, давно и безошибочно отличала хорошее от плохого. Точно знала, что очередная работа отца ей, несомненно, понравится. Но появился один трезвый довод против. А толк-то в чем? Для нас, для него самого. Праздника не будет. Опять разочарование, горечь и стыд. Они опять не успеют купить Лене новый ноут, то пальто, которое так долго искали, по-настоящему хорошее фортепиано. Мама опять начнет часами составлять, править и сокращать список необходимых продуктов на неделю. И такие почти невыносимые для растущей девочки детали. Мама за туалетным столиком делит на две части один ватный диск, которым стирает вечером косметику. По утрам она сосредоточенно выдавливает последние капли пасты из почти пустого тюбика. Мама, которая так дорожит своей красотой, грустно заглядывает на дно баночки с хорошим кремом, а потом наливает в нее немного подсолнечного масла и еще какую-то фигню, создавая средства для кожи из того, что есть у каждой хозяйки, как написано в интернете. Тогда Лена и составила для себя список примет существования униженной и оскорбленной женщины. При этом она всегда понимала, за что мама так любит своего мужа, состоящего из блистательных достоинств и чудовищных недостатков. Она и сама любила отца. Была уверена, что такого нет больше ни у кого. И речь даже не об успехах в труде, как говорится. Папа понимает детей во всех их проявлениях, слышит то, о чем они не говорят, переживает детские беды как свои, точнее, острее, чем свои. Он так умеет сказать, так показать свою любовь. Ни один мужчина на такое не способен. Так думает и уже взрослая Лена. Но ее любовь давно и безнадежно отравлена разочарованием. Папа себе не хозяин. Он вообще никому не хозяин. Он — раб своего проклятого вдохновения, которое способно разжевать его и выплюнуть уже не совсем человеком, а почти ничтожеством. И даже не в том печаль, не в том, что отец способен превращаться в беспомощную личность, чей удел пытаться выживать. Печаль в том, что все непременно возвращается, и он опять возродится как человек, которого призвание уносит вдаль от всего обычного, простого и нормального. От того доступного, за что могли бы удержать его близкие люди. Постоянно брошенные близкие люди. В их семье это было очевидно даже Ване, младшему брату Лены. Даже когда Ванюша был смешным малышом. Лена помнит, как отец, вернувшийся из экспедиции, таскал его на руках по квартире, обнимал, щекотал. Они так радовались друг другу, так оживленно болтали примерно на одном языке. Папа обожал Ваню. Может, и сейчас обожает, просто это уже не важно. А тогда он спросил у 4-летнего сына. «Скажи быстро, ты любишь папу?» «Очень сильно люблю», — серьезно ответил Ваня и, подумав, добавил. «И сильно ненавижу». Папа и мама смеялись, а Лена никогда не забудет эту фразу. В ней выражена вся суть отношения детей к своему на самом деле особенному отцу. Сейчас Лена и сама умеет временами заработать немаленькие суммы. В отличие от отца и даже мамы, она думает о деньгах в первую очередь. Но деньги — такая тающая иллюзия комфорта, которая подводит в самый неподходящий момент. Жить спокойно, достойно, рассчитывая только на то, что заработаешь, по уму не получается. Необходим запас, капитал, сумма, которая спасет в любой ситуации и станет основой настоящего благополучия, если ее использовать правильно. Лене через пару месяцев исполнится всего 20 лет, а она уже во всех своих расчетах и расходах полагается только на себя. Она не просила помощи, покупая машину, арендуя квартиру, ни у матери с отчимом, ни тем более у отца. И в отличие от очень многих сверстниц, она не ищет для себя богатого мужа. Это вообще бред и рабовладельческий рынок. Фактически выставить себя на продажу в центре четко очерченного круга денежных мешков, наглых, властных, самоуверенных, чаще всего грубых и неумных. Главное «но» подобной сделки — это никогда не твои деньги. Тебе придется их отрабатывать ежеминутно тысячами способов. Но у любой уборщицы его офиса будет больше прав. Истина о таких союзах только в циничной мерзости типа «кто девушку ужинает, тот ее и танцует», уверена Лена. Что бы ни рассказывали хвастливые и страшно счастливые жены богачей, Лена прекрасно понимает, что ради такой участи потребуется прежде всего поставить крест на своих интересах, занятиях, планах и надеждах мыслящего и самостоятельного человека. О чувствах вообще речи нет. По крайней мере, для нее это точно не главное. И ради чего? Ради нолей на его счетах? Так это просто издевательские символы на могильной плите уничтоженной личности, купленной на рынке рабынь. И во всем этом никаких дремучих предубеждений. Лена — просвещенный, начитанный и многое понимающий человек. Ее семья — творцы, чья профессия — изучение психологии, эмоций, поведения и самых тонких мыслей других людей. Она — музыкант. И ни за что не оскорбит понятие «любовь», не станет отвергать человеческую потребность в доверии, родстве душ и всего такого. Может, и в ней самой где-то прячется до поры эта нежная надежда на неземное счастье для двоих. Просто это потом, когда она сможет себе позволить отвлечься от главной задачи и пуститься в плавание по теплым водам и в полеты по светлым облакам. Но Лена — тот человек, которому нужно начинать с самого надежного трамплина, чтобы главный прыжок не оказался провалом в пустоту и нищету. Это произошло в конце августа, когда Лена вернулась с больших заграничных гастролей одной рок-группы. Из аэропорта она и Константин, руководитель группы «Ночной свет», поехали в его квартиру на Ленинском проспекте. Костя вскользь сказал, что его жена в отпуске. Так Лена узнала, что у него есть жена. Больше, кажется, они к этой теме не возвращались. Их связывали деловые и почти дружеские отношения. Ключевое слово — почти. Каждый понимал и принимал практицизм и эгоизм партнера. Лена имела возможность заглянуть дальше, чем Костя хотел ей показать, и временами содрогалась от проявлений того, что казалось ей то абсолютной беспринципностью, то вершиной человеческой свободы. На данном этапе они были нужны друг другу в деле, у них имелись общие интересы, иногда сходились вкусы. И они, конечно, позволили себе украсить напряженный ритм своих жизней ненавязчивым сексуальным приключением. Не то чтобы сильное влечение, но настойчивый намек на него. У такой недосказанности был острый и пикантный привкус тайных удовольствий и никаких иллюзий близости. Они оба считали это честными отношениями. А в ту ночь августа, с терпким запахом осени, Лена и Константин совсем не могли спать. Слишком устали за последние недели с переездами, бурными вечеринками после выступлений, волнениями и ссорами, какие неизбежно возникают в гастрольных коллективах. Они блаженно валялись на подушках, пили вино, ели фрукты, сладости и болтали обо всем, что приходило в голову. И вдруг Костя воскликнул. «Слушай, а ведь Алексей Серов — твой родной отец?» «Да, а что?» «А то, что новости нужно читать. Я сам только что сообразил. Он получил главный приз Каннского фестиваля за лучший документальный фильм о людях. И еще за режиссерский дебют и операторскую работу. Он там вроде выступил как человек-оркестр. Даже сценарий его». Лена побледнела от потрясения. Взяла с тумбочки смартфон. Быстро нашла. Долго читала обильную информацию. «Даже не знаю, что сказать», — произнесла она в ответ на вопросительный взгляд Константина. «Я с папой в последние годы почти не виделась. Некогда обоим. Живем далеко. Мама с ним развелась из-за его пьянства и безалаберности. А мы с братом с детства только и слышали, какой папа гениальный и какой бывает плохой. Достало это все. Ему вообще никакие награды не нужны, походу. Он всегда работал ради работы. А все, что получал, раздавал бесконечным прилипалам. Потому я и стала зарабатывать 17 лет. Начинала музыкальным воспитателем в детском саду на второй день после выпускного. А такая премия — это же, наверное, сумасшедшие бабки». «Да, в общем, не то слово», — авторитетно заверил Константин. «Я бы, наверное, повидался с таким папой. До всех прилипал, число которых, полагаю, сильно увеличится буквально в ближайшие часы». Через неделю Лена позвонила Алексею. Просто спросить, как дела. Он ответил, что нормально, ничего не уточняя. У Алексея не было иллюзий по поводу большого интереса выросших детей к его персоне. Лена ответила также скупо на встречный вопрос о своих делах. Потом как-то замялась, не продолжала и не прощалась. Алексея это обеспокоило, и он осторожно уточнил. «Дочка, у тебя голос немного странный. Может, случилось что-то?» «Даже не знаю. И вообще, такое не говорят по телефону. Может, как-то потом». Ее голос казался слабым и даже прерывался. Она начала прощаться, но Алексей твердо произнес: «Нет, Лена, давай уж договорим. Я же чувствую, что-то не так. Оборвем разговор и опять пропадем надолго друг для друга. Твои гастроли, мои экспедиции. Я как раз у себя дома. Решил отдохнуть. Ты можешь приехать ко мне прямо сейчас?» Лена задумчиво помолчала. Алексей настойчиво повторил: «Ответь, Лена, ты можешь приехать ко мне или подождать меня в своей квартире? Я сам к тебе подскочу». «Да, папа, тогда я еду», — произнесла Лена. «Я в машине вообще-то. Выехала из одного места. Ты мне адрес свой сбрось. Мама мне его диктовала когда-то, но я не уверена, что правильно помню. И спасибо тебе. Просто захотелось поговорить именно с тобой». На самом деле Лена звонила отцу из своей квартиры. Она положила трубку и подошла к большому зеркалу в спальне. Даже немного испугалась, взглянув на свое отражение. Она неделю держала жесткое очистительное голодание. У Лены это не слишком частая, но регулярная процедура для поддержания формы. В отличие от своей мамы, которая всегда ест что и сколько хочет, оставаясь неизменно стройной, Лена в самостоятельной жизни обнаружила у себя склонность к полноте. Стоит чуть зазеваться. Тогда и ввела для себя эти очистительные голодания в щадящем варианте. Лена слишком хорошо к себе относилась, чтобы пойти на такие истязания, которыми занимаются многие женщины. Ей для поддержания нужного веса и свежести кожи хватало голодных суток раз в две недели. Но тут был случай особый, требующий нестандартного результата. И Лена честно проголодала ровно неделю. Временами ей казалось, что она теряет сознание от слабости, если вообще не умирает. И вот он, результат. Серовато-бледное лицо, вытянувшееся, со впалыми щеками, темные круги под глазами, резкие складки от носа к губам. И больные, страдальческие глаза, которые как будто проваливаются в кости черепа. Вид, конечно, чудовищный, и это как раз то, что требуется для ее задачи. О косметике нелепо думать. Тут главное — доехать, не привлекая особого внимания нормальных людей. Встретить знакомых было бы вообще катастрофой. Алексей открыл дверь. Растерянно посмотрел на дочь, но сдержал вопросы. Постарался спокойно улыбнуться, легко прижал ее к себе. Проводил в комнату, усадил на диван. «Ты выглядишь усталой, детка. Трудные были гастроли, наверное. Еще и жара такая везде сейчас. Я после твоего звонка выскочил в магазин. Он у нас на первом этаже. Купил сок, воду, яблоки, вишни. Из еды сыр, яйца, хлеб еще теплый, огурцы и помидоры. Да, главное — шоколадное мороженое, которое ты обожаешь. Давай принесу тебе воду и сок. Я поставил их в морозилку к твоему приезду. Отдохни, а я сделаю омлет с сыром и помидорами. Потом мороженое. Как тебе? Или кофе сварить? Есть и молоко». Лена судорожно сглотнула слюну, пока отец перечислял продукты. Такую пытку даже не могла себе представить. У нее от голода кружится голова, сводит все внутренности, а папа предлагает омлет с сыром, теплый хлеб и мороженое. А воля Лены уже на последнем издыхании. Увидит еду, понюхает, и всему конец. Начнет есть, остановиться не сможет, пока все не прикончит. «Надо же», — слабо произнесла она. «Я даже забыла, что ты умеешь готовить. Сейчас вспомнила твой омлет, когда мама рано убегала на съемки. Он мне тогда казался самым вкусным на свете. А сейчас... Папа, просто принеси мне стакан воды. И пока все. Для меня еда стала проблемой. Небольшой». «Так». Алексей придвинул стул к дивану, сел. Взял дочь за руку. «Теперь у меня больше нет сомнений. Лена, ты или заболела, или что-то ужасное с тобой случилось. Я очень прошу, расскажи мне все. Быстро и сразу. Так будет легче. Вот увидишь». И Лена заговорила. Медленно, подолгу подбирая слова. «Тут самое важное — не сделать откровенных ошибок. Никаких терминов, которые можно проверить. Никаких адресов и имен. Реальная слабость помогла ей выстроить туманное описание беды. Она пользовалась самыми общими обозначениями того, что в наше время поймет любой. Прогрессирующее недомогание, слабость, отсутствие аппетита. Заставила себя посоветоваться с опытной знакомой. Маму и бабушку не захотела пугать. Знакомая посоветовала маленькую частную клинику. Там нет очередей и скромные суммы. Нет сил говорить о подозрениях специалистов, о результатах первых анализов. В общем, там лимфатические узлы. С ними все не так. Сказали, что нужны тщательные исследования. На все это требуются силы, время и, главное, деньги». «Наверное, очень большие деньги. Прогноз врача не совсем плохой, но во всяком случае очень тревожный». Лена слушала себя со стороны и не сомневалась в том, что в такое невозможно не поверить. А папа? Он не способен усомниться в том, что его ребенок говорит правду. Было очевидно, что Алексей с первых слов понял, о чем речь. Услышал то, что Лена старательно не называла. И он сам ни за что сейчас не озвучит то, что понял. Лена смотрела в его страдальческие глаза и вспоминала этот взгляд. Так папа в отсутствие мамы смотрел на нее, когда она разбивала локти или колени. Он старательно дул на ранку и долго не мог решиться промыть эти царапины антисептиком и замазать зеленкой. Папа страшно боялся причинить ей еще большую боль. Именно так он смотрел на нее сейчас и ни за что не произнес бы слово «рак», которое может вонзиться в ее сознание как скальпель, который ей может грозить. Лена любила эту его деликатность, хотя давно уже оценивала с позиции своей взрослости и силы. Это, конечно, слабость. Но спасибо тебе, Господи, за таких слабых людей. Без них было бы слишком мрачно. Лена видела потрясение и страдания Алексея. Ей, как зрителю, даже понравилась эта сцена. А мама как-то сказала дочери, что профессия актрисы не для нее. «У тебя очень много способностей, но актерского дара нет. И это может даже к лучшему. Тяжелый и часто неблагодарный труд», — успокоила она Лену. «Интересно, как Виктория оценила бы дочь в этом образе. Но тут ясно одно. Пытаться обмануть маму было бы слишком рискованно. Раскусила б только так. Да и смысла никакого». Короче, Алексей, конечно, тут же сообщил дочери, что с деньгами все будет в порядке в любом случае. Так все совпало, что он получил большую премию. Деньги пока не дошли, но этим занимаются другие люди. И все будет хорошо. Отец знает множество примеров. Можно поехать для исследований и вероятного лечения в самую лучшую клинику мира. И так далее, и тому подобное. Лене удалось благодарно улыбнуться. Уткнуться лицом папе в плечо и даже стереть несуществующую слезу. Простились нежно, искренне, договорились о постоянном созвоне. Лена села в машину, уже не чувствуя себя иссушенной мумией, не способной даже дышать. Она прекрасно дышала после стакана холодной воды, выпитой у отца. А воображение уже подсовывало соблазнительные видения нежных ароматных стейков, пирожных и мороженого. Мучила ли ее совесть? С такой химерой она не была знакома. И в чем, собственно, преступление? Разве не отец должен решать проблемы ребенка и поддерживать его во всем? А та проблема или иная — это уже не суть. Лена обозначила ту, которая безошибочно работает. И им обоим было совершенно понятно, что для премии отца лучшее применение — отдать ее на счастливое и комфортное будущее дочери. Это достойнее и логичнее, чем нашпиговать деньгами прилипал и аферистов, а дальше пропивать до зеленых чертей свой замечательный талант, который может привести и к другим премиям. Лена даже растрогалась, так у нее все мило и разумно получалось. Набрала номер папы и ласково произнесла: «Боже, пап, я такая эгоистка. Я же не поздравила тебя с наградой. А о твоем успехе все только и говорят. Я так горжусь». «Ты знаешь, как меня поздравить, Лена», — ответил Алексей. «Ты должна быть здоровой и счастливой. Это и будет моя награда». Лена набрала номер Кости. «В общем, все получилось. Только деньги пока не пришли. Этим занимаются другие люди». «А ты сказала отцу, что нужно наличными?» «Я говорил тебе, что такой большой перевод неизвестного назначения может вызвать интерес банка, проверки, уточнения. Ну, ты понимаешь?» «Да, помню. Но пока было не до деталей. Потом скажу. Пока. Помираю с голоду». А потом случился тот пожар.